просигналил Ксест, хотя, используя это понятие, смутно его себе представлял и вряд ли полагал такое легкое копирование удачливым. «Не удача», — сказала Невзгода. «Мы зачинаем, когда любовь очень сильна. Любовь каменного сердца была сильнее любой другой любви». «Даже моей?» — с перекошенным лицом спросил утренний туман. «Не забывай, что я твой кровный родственник, а мой отец нет». «У него были невероятные чувства», — настаивала Невзгода. «Он едва не убил меня неистовством своей страсти. Если бы он остался...» Утренний туман ударил ее кулаком в лицо. «Я бы убил его, чтобы завладеть тобой, сука!» «О, теперь твоя любовь почти достигает его!» — радостно пробормотала она. Вениамин обернулся к Ксесту. «Так у вашего рода проблемы с излишком продовольствия?» «Нет, скорее с его хронической нехваткой. Зачем же тогда вам эти пожиратели тафисы?» «Вы должны усвоить наши понятия долга. Каждое существо обязано достичь благостного равновесия, возвращая виду ровно столько, сколько оно потребило, или даже больше. Если оно безрассудно делится, оно лишь увеличивает свой долг». «Даже если деление непроизвольно? Когда, скажем, нога воспроизводит новое существо?» «Правильно. Такие случаи бедственны. Мы не вправе допускать беспорядочного размножения под каким бы то ни было предлогом. Поэтому тафисы». Вениамин затряс головой. «Я пьян, и голова у меня плохо соображает. Почему-то мне кажется, что обжорство тафисов способно лишь усугубить вашу проблему». «Не совсем так. Главное то, что осуществляется контроль за делением». Вениамин вновь затряс головой. «Надеюсь, что со временем все прояснится». «Вспомните свое собственное положение», — вежливо обратился Ксест. «Как вы его достигли? Вы, похоже, на пути к полному погашению долга». Вениамин уставился в бокал. Большинство лампочек на стимуляторах показывали норму, но сам он был далеко не в идеальном состоянии. «Воистину галактическая ситуация. Моя причастность к ней была определена моим братом Аврелием, родившим сына от миньонетки, о чем мы уже говорили». Он приподнял голову. «Мы об этом говорили? Мой старческий мозг в тумане?» «Понятно», — дипломатично произнес Ксест. «Когда его сын Атон сблизился со своей матерью, наши летописи называют это комплексом Эдипа, в отличие от комплекса Электры, при котором дочь сближается со своим отцом. Его через некоторое время поймали и посадили в пожизненную тюрьму Хтона. Он сбежал оттуда и тогда же открыл пещерное существо Хтон, неорганический разум, испытывающий постоянное отвращение ко всему живому. Выяснилось, что это хтоническое существо замышляет уничтожить всю жизнь в галактике. Чтобы предотвратить его замысел, мы предприняли упреждающее нападение на Хтон, воспользовавшись нашей базой на поверхности планеты Хтона, называемой Идиллией. Прелестная символика. Сверху — рай, снизу — ад. И оба согреваются одними и теми же яростными ветрами. Словно нет никакой разницы. Но я сбился. О чем это я? Упреждающее нападение. отозвался утренний туман. «Благодарю, племянник».